Мама дает ему денежку на такси, но когда нет дождя, он всегда ходит пешком. Идет, размахивая портфелем или сумкой, где у него все для боулинга, хотя, как правило, сумку он оставляет у себя в шкафчике в Гильбане. Маленький мальчик. Такой стопроцентный американец с голубыми глазами и белокурыми волосами. Девчонки уже начинают обращать на него внимание с одобрения своих мамаш. И он уже не сторонится их, как маленький, с подчеркнутой детской заносчивостью. Он общается с ними с таким неосознанным профессионализмом, чем весьма их смущает. Он увлекается географией, а после обеда ходит в боулинг. Его папа владеет пакетом акций какой-то компании по производству автоматического оборудования для боулинга, но там, куда ходит Джейк, стоит оборудование другой марки. Ему кажется, будто он никогда не задумывался об этом, но на самом деле еще как задумывался. Вдоль по улице, мимо Блуми, магазина готового платья, где в витринах стоят манекены, одетые в меховые пальто или в деловые костюмы на шести пуговицах, а некоторые без всего, совсем голые. Эти манекены тоже безупречные профессионалы, а он ненавидит профессионализм во всех проявлениях. Он еще слишком мал для того, чтобы уметь ненавидеть себя, но начало уже положено. Надо лишь время, чтобы это горькое семя принесло горький плод. Он доходит до угла и стоит на перекрестке,